100 нескучных историй. Князь и грязь. Позвольте предложить вам вольный пересказ одной реальной истории. Дело было в конце 40-х годов 20 века. Происшествие вроде бы самое заурядное, но запомнилось свидетелям надолго. На одной из постоянных баз геологических экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Однажды на эту базу в составе очередной экспедиции должен был приехать потомок древнего княжеского рода. Геологи заранее об этом прознали и давай меж собой потешаться. «Видали мы таких глубокровных неженок. Нечего ему делать в нашем болоте. Еще пальто запачкает». «Хотел бы я посмотреть, сколько этот барин в нашей уборной продержится. Небось, тут же стрелой вылетит». «Если прежде сознание не потеряет». «Нет, мужики, мне все-таки жаль этого знатного типа. Ну не для слабонервных это зрелище, туалет-то наш. Как бы и впрямь не поплохело бедняги». «Это точно. Мы-то привыкшие, потерпим. А вот как его светлость вытерпит?» Его светлость, приехав, сделал то, что многих обескуражило. Спокойно взял ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл загаженную уборную. То был поступок истинного аристократа, твердо знающего, что убирать грязь не стыдно. Стыдно жить в грязи. Как верно сказано, особенно если применить эти слова к нашей внутренней нечистоте, то есть к нашим грехам. Подобная грязь куда страшней. Она въелась в самую нашу суть. Очистить ее под силу лишь Богу. И обратиться к Нему за помощью не стыдно тем более. Даже если все вокруг начнут нас стыдить и поднимать насмех. «Посмотрите-ка на него, он теперь в церковь ходит. Никогда в Бога не верил, а нынче, видишь ли, за Библию засел, молиться начал. Не иначе грехи свои замаливает. Всю жизнь куролесил, а сейчас думает святошей стать. Прощение у всех просит, долги отдает, налоги платит. Показушник, смотреть противно. Весь такой культурный, чистенький, со спиртным завязать пытается. Бар за километр обходит. Смешно, честное слово». Нет, друзья, убирать грязь не стыдно. Стыдно жить в грязи. Тем более, что Божья рука уже давно к нам протянута, чтобы вытащить из этой самой грязи.